Глава 6. Неожиданный свидетель. Ситуация, когда следственные действия начинают пробуксовывать, может закончиться двояко. Ну, первое — это, конечно же, глухарь. То есть нераскрытое преступление, когда ни улик, ни подозреваемых не имеется, а сроки раскрытия давно закончились. За такое развитие событий прилетают разного рода шишки от начальства, взыскания, порицания, осуждения, лишения премии и прочие огорчения и неприятности, которых и так всегда предостаточно по службе. И второе — это когда появляется важный свидетель, и завеса тайны неожиданно приоткрывается. А в абсолютно тупиковом деле обнаруживается просвет. Расследование сдвигается с мертвой точки, и преступление раскрывается после обстоятельных, обязательных следственных действий. Вот как раз такое и произошло. Когда я пришел в управление внутренних дел, в кабинете начальника следственного отдела сидел мужчина. «Вот послушай, что говорит гражданин Мананов». Обратился Евгений Размолов сначала ко мне, после чего повернулся к немолодому собеседнику с густыми усами и проседью на висках, имевшего прямой и честный взгляд. Такие типажи раньше рисовали на плакатах в качестве рабочих, в замасленных робах и с огромными гаечными ключами, которые они держали в своих крепких, мозолистых руках. «Григорий Евсеевич, вы можете повторить все то, что только что рассказали мне?» «А отчего ж не повторить?» — посмотрел на меня человек с советского плаката. «Могу и повторить. Вечером, когда старушку-то акушерку убили, я проходил мимо ее дома». «Так, а в какое время это было?» — быстро спросил я. «Ну, где-то в половине 11-го», — ответил уверенно пролетарий без гаечного ключа. «А вы где живете?» Человек при усах внимательно глянул на меня и, не колеблясь, назвал улицу. Я одобрительно кивнул и припомнил название улиц, по которым я проезжал, когда добирался до дома Евгения Размолова. «Как я понимаю, дом потерпевшей Камышиной от вашего дома совсем не близко, так?» «Ну так», — последовал ответ, после чего последовали следующие слова. «А какое имеет значение, далеко ли дом потерпевший от моего дома или близко? Я что, не могу отходить далеко от своего дому? У нас чего, карантин снова? Или уже ввели комендантский час?» Судя по раздражительной интонации Мананова, настроен он был весьма недружелюбно. Где прятались корни столь неприкрытой враждебности, понять было непросто. Мы ведь даже не знакомы. Неужели у него так все хреново в жизни, что он стал бросаться на людей? Не исключено, что не сбылись его детские мечты, и он не стал космонавтом, экскаваторщиком, водителем самосвала, а то и просто продавцом мороженого. А может, он разочарован моим появлением? Или испытывает жутчайший дискомфорт от того, что в этом мире нашлось местечко и для меня? Или же жалел, что стал свидетелем преступления? «Можете, можете», — заверил я добродушно пролетария в усах и с проседью. Что же касается значения «далеко» или «близко», я сделал недолгую паузу, после чего произнес, если не менторским тоном, то довольно строго. «То в делах по расследованию убийств все имеет значение». Последовала новая пауза, после чего я спросил уже иным тоном. «А что вы делали возле дома пенсионерки Камышиной?» «Я ничего не делал возле дома пенсионерки Камышиной», — не без раздражения произнес человек в усах и с проседью на висках, и его взгляд сделался еще прямее. «Я просто шел мимо». «Значит, шли мимо. Ну, хорошо», — удовлетворенно кивнул я и спросил. «А откуда шли? Если, конечно, не секрет. Не отставал я от плакатного пролетария». «Странно, вот странно все это. Его внезапное появление мне определенно не нравилось. Зато продолжительное время, пока шло расследование убийств, не объявился ни один очевидец, а тут, вдруг нежданно-негаданно, появляется важный свидетель. Спрашивается, где он находился до сегодняшнего дня?» «Я был в гостях у учителей Артема и Зинаиды Зотиковых. Они живут через дом от дома Камышиной». Ответив на мой вопрос, Мананов уверенно взглянул на меня. Вот примерно так смотрит шахматист на своего соперника, сделав очередной сильный ход. Я перевел взор на Евгения, и тот согласно кивнул, что означало одно — слова свидетеля Мананова успели проверить, и он действительно был в гостях у Зотиковых. «Хорошо, продолжайте», — разрешил я, что опять не понравилось неожиданному свидетелю, сильно нахмурившемуся, который ожидал, что центральным лицом будет он, а не какой-то там приезжий следователь, почему-то задающий вопросы. Однако же он продолжил. «Так вот, проходя мимо дома Камышиной, я увидел выходящего из подъезда человека. Примечательно, что на нем была шляпа, похожая на такую детскую панамочку. Это сразу бросилось мне в глаза», — уточнил объявившийся свидетель. «Такую в нашем городе носит только Маргулис, который, так называемый писатель», — добавил Григорий Евсеевич с большим пренебрежением на последнем слове. «И фигура была точно его», — забил последний гвоздь в гроб младшего Маргулица человек с советского производственного плаката, после чего с некоторым вызовом посмотрел на меня. «Вы уверены в этом?» — без всякой задней мысли поинтересовался я. Его показания могли стать решающими в деле о трех убийствах. «Уверен!» — едва не вскричал свидетель Мананов. «Но ведь вышли из гостей!» — осторожно заметил я, скосив глаза в сторону, чтобы не встретиться с прямым взглядом пролетария. «Ну и что с того?» — не понял поначалу моего тонкого замечания Григорий Евсеевич. «Ну, в гостях обычно выпивают», как можно более мягко промолвил я, продолжая смотреть в сторону. «А после приема нескольких доз спиртного у человека отсутствует твердая оценка происходящего. Он может чего-то не понять, что-то перепутать, увидеть происходящее в совершенно ином свете». «Я все видел в том свете, в каком нужно, и ничего не перепутал, как бы вам этого не хотелось». Весьма недружелюбно глянул на меня пролетарий из плаката, каким-то образом поймав мой взор. «Я видел именно Фердинанда Маргулиса. И еще!» — едва не прожег меня насквозь своим взглядом Григорий Евсеевич. «Я не пью уже 12,5 лет. Я заявляю вам это!» — ткнул Мананов в мою сторону вытянутым указательным пальцем. «Специально приехавшему сюда защищать эту поганую семейку, так вот знайте, выгородить вам их не удастся. Хоть вывернитесь наизнанку». Можно было допустить, что это был наговор. Уж больно не нравился Григорию Евсеевичу писатель Маргулис-младший. Да и вся его семья во главе с отцом, что было заметно даже при коротком общении. Но что-то мне подсказывало, что показаниям свидетеля Мананова верить следовало. И тут я вспомнил про вопрос, который хотел задать ему. «А почему в таком случае вы только сегодня решили дать свидетельские показания?» «Да не хотел вмешиваться», — как мне показалось, честно ответил Григорий Евсеевич. «С вами ведь свяжешься, забот потом не оберешься». С кривой усмешкой посмотрел на меня свидетель. «А потом мне подумалось, так ведь по моей вине убийца может остаться безнаказанным, если я промолчу. Вот к вам и пришел». «А, совесть, значит, взыграла». Безо всяких намеков на иронию произнес я. Однако мужик в усах натурально вскипел. «Да, взыграла. Вот ломала меня всего. И что? У некоторых ее и вовсе нет». Последняя фраза, без всякого сомнения, относилась ко мне, но я сделал вид, что не понял сказанного и промолчал. Во-первых, совесть у меня имелась. Во-вторых, у меня с совестью были весьма дружеские отношения. Мы с ней вообще редко ссорились. Еще реже конфликтовали. Умели договариваться, и первым шаг к примирению совершал всегда я. Затем еще пару вопросов Мананову задал мой студенческий товарищ, на что Григорий Евсеевич ответил четко, без запинки, недобро поглядывая на меня. «Ну, как думаешь, этот Григорий Евсеевич оговаривает нашего писателя. Поинтересовался Женя, когда неожиданный свидетель закрыл за собою дверь кабинета. Вопрос был непраздный. Свидетельские показания Григория Евсеевича Мананова влекли за собою необходимые действия, которые надлежало произвести. — Да не знаю, — пожал плечами я. — Но если все так, как он говорит, писателя пора задерживать. — Не, даже арестовывать. — Поправился я. — Надо, — согласился со мною Евгений Николаевич. — Вот сейчас мы возьмем парочку ППСников и поедем к Маргулисам домой. — Кстати, о Зотиковых, о которых упоминал свидетель Мананов, — произнес Размолов, когда мы уже садились в машину ППС. — Это в больших городах никто не знает своей родословной. А в таких, как наш, люди часто помнят своих предков до седьмого колена. Многие ведают, кто они и откуда, если не со времен императрицы Екатерины Великой. Ну, может быть, чуть пораньше, может, чуть попозже. А есть и такие, что ведут свою родословную со времен Петра Первого. Так вот, Зотиковы знают своих предков со времен царствования Иоанна Грозного. — Ну, это, думается, ты загнул. Не поверил я старому другу. Конечно, если эти Зотиковы из князей или там столбовых дворян, то, возможно, ты и прав. Но вот, судя по фамилии, они отнюдь не потомственные дворяне. Ну да, не дворяне. Легко согласился со мной Евгений Николаевич. И выше личных почетных граждан никто из них не поднимался. Их предок по прозванию Зотик был походным священником в войске Ивана Грозного. Он напутствовал тяжело раненых и находящихся при смерти, совершал молитвы и литургии, молился в своей походной церкви за благополучное завершение боя с наименьшими людскими потерями. И вот когда Иван Васильевич взял приступом Казань, то послал Зотика с несколькими десятками воинов на Каму изыскивать места, чтобы впоследствии расположить на них русские поселения. В одном из мест, подходящих для закладки такого поселения, Зотик с воинами выстроил церковь Покрова Богоматери с двумя пределами во имя святого пророка Илии и трех святителей. Узнав о сём, Иван Васильевич прислал в дар церкви икону трех святителей в девятиглавом киоте с изображением Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого. Первым настоятелем церкви стал сам священник Зотик, который обосновался в этих краях и дал большое потомство, которое и по сию пору проживает в нашем городе и служит ему на ниве просвещения и преподавания. Представляешь, все Зотиковы во все времена — учителя и педагоги. Имеются и заслуженные, и орденоносцы, есть и доценты, профессора. Имеется даже один ученый, заслуженный деятель науки и техники. Ну а церковь Покрова Пресвятой Богородицы в первые четверти XIX века была уже отстроена в камне, и вот сейчас это главный городской собор. Закончил свое повествование Женя Размолов. Ну, пятерка тебе по краеведению. По достоинству оценил я исторические познания моего друга. Что ж, признаюсь, ты меня подивил. Не замечал я прежде за тобою таких познаний. Подполковник Размолов скромно ответил. Ну, не удивляйся, я здесь живу.